мелькающий по лесу, пряжка ремня, все тебя ненавидят, кроме меня. Что ты чувствуешь, глаза закрывая, невесомое падение с мягкого края. Внизу люди с лица раздобыли огня, все тебя ненавидят, кроме меня. В район поясницы тычут ножи, пальцы лезут, рваны и щели. Невнятно шумят, хуже утренней дрели. Убивай и круши, убивай и круши, сделать свалку из чистой души. Годами сливаются бытовые отходы, танцуют, смеются люди-уроды. Убивай и круши, убивай и круши, улицы встретят пинками поты. Стремится ударить каждый из них, кровь твоих губ смакует земля. Все тебя ненавидят, кроме меня. Свернешь у дворы, камни летят. Заходишь в подъезд, выходит резня. Тебя в сумку суют трупы котят. Все тебя ненавидят, кроме меня. В район поясницы тычут ножи, пальцами лезут в рваные щели. Невнятно шумят, хуже утренней дрели. Убивай, круши, убивай, круши. Все тебя ненавидят, кроме